Уже в 18 лет становится его ассистентом и проводит исследования в области фосфоресценции. Эта тема становится семейной. Он увлекался и другими проблемами – фотографией, электричеством, но главная тема его жизни все же фосфоресценция. В 1869 году он подвел итоги своим и чужим работам в данной области, напечатав книгу «Свет. Его причины и действия». Через 3 года он начал исследовать фосфоресценцию урановых соединений и, как в свое время его отец, привлек к себе в помощь сына Анри Беккереля III, 20-летнего студента политехнической школы. Годы учения Анри Беккереля пролетают незаметно. Вскоре он получает направление в Институт путей сообщения на должность инженера. Кажется, карьера путейца никогда не приведет его к тому, чем занимались его предки, и уж тем более к открытию радиоактивности. Но жизнь каждого из нас редко течет спокойно по одному и тому же руслу. Она полна неожиданных поворотов. Так было и у Анри. Он рано женился по любви на девушке, с которой дружил еще в лицее. И все казалось так хорошо устроенным в жизни. Но неожиданно молодая жена умерла, оставив ему сына Жана Беккереля, Беккереля IV, в будущем также профессора физики. Тяжело переживая смерть жены, Анри решил покинуть ее дом, где ему немыслимо находиться, дом, полный воспоминаниями, и возвращается в родные пенаты, в квартиру отца при Музее естественной истории. И вновь оказывается в кругу научных интересов семьи Беккерелей. Примерно в это время он публикует свою первую научную работу в физическом журнале. Она понравилась, и 23-летнего Беккереля пригласили преподавателем в ту самую политехническую школу, которую он недавно окончил. Там он, повторяя карьеру Ампера, становится поначалу репетитором, но и здесь ему недолго суждено пробыть. Через 3 года умирает дед, и Анри, как бы восстанавливая коалицию Беккерели, переводится в музей ассистентом своего отца. Подобная семейственность оказалась весьма полезной и для обоих Беккерели, и для науки. За 10 лет работы в музее Анри сумел подготовить прекрасную докторскую диссертацию, в которой продолжил работы деда и отца. 35 лет – возраст немалый для докторской диссертации – большинство физиков поднималось на эту ступень раньше. Но Анри не смущало это обстоятельство, и к тому же он с лихвой компенсировал себя за упущенное. Уже в 36 лет, став членом Парижской академии наук, а в 40 получив место профессора в Музее естественной истории, как и его отец. В это же время он вторично женится, после 14-летнего перерыва, вновь покидает отчий дом, но теперь уже не насовсем, ибо он работает в нем и приходит туда ежедневно каждое утро. Начинается вроде бы новый период жизни Анри Беккереля. Новая семья, новая должность, новые заботы. Но будет ли еще что-нибудь новое в его научной биографии? Ему уже 40 лет. Через 4 года он получит ответ на этот вопрос. А пока он ведет интенсивную научную работу, не помышляет ни о каких лучах, занимается в основном 2 областями физики – магнитооптикой и фосфоресценцией. Первую из них он принял как эстафету от отца, вторую – от деда. И хотя первая более современна и актуальна для науки конца XIX века, к великому открытию приведет его именно вторая тема. Потому что когда Анри Пуанкаре высказал свою гипотезу о связи фосфоресценции с рентгеновским излучением, то не было в зале человека более подготовленного к проверке этой гипотезы, чем Анри Беккерель. Однако это вовсе не значит, что он должен был успеть первым это сделать. Как ни странно, но первые 2 сообщения доложили другие французские ученые – Шарль Анри и Невенгловский. Что сделал Шарль Анри? Он взял фотопластинку, завернул ее в черную бумагу,